Глава 19. Тайная дверь. Перед запертой дверью в бывшую спальню Луны взад-вперед расхаживала Кассандра и нервно подергивала пушистым хвостом. Завидев Джули, поднявшуюся по лестнице, любимица Клои заурчала и нетерпеливо замяукала. Девушка потрепала перебиравшую лапками кошку под подбородком. «Хочешь войти?» Обреченно обратилась она к Кассе, которая, как и большинство кошек, не выносила вида закрытых дверей и требовала, чтобы люди выполняли роли швейцаров. «Не удивлюсь, что уже через минуту ты начнешь рваться наружу». Внизу раздавались торопливые шаги и распоряжение миссис Стелвард, вернувшейся из Хэтсфудса. С кухни доносились аппетитные запахи мучного, запеченной рыбы и копченого мяса. Джули удивилась, что Касси предпочла уединение в ее комнате, возможности путаться под ногами у прислуги в надежде на лакомый кусочек. Пока Джули продолжала вести интеллектуальную беседу с кошкой, она вошла в спальню, выудила из рюкзака мобильный и, не глядя, бросила открытую сумку на сундук. Ей хотелось убедиться, что ее работы опубликовали на университетском сайте, а похвала профессора Хива не была извращенной шуткой. Девушка опустилась на край сундука спиной к кровати. Она уткнулась в экран и не заметила, что Касси, так мечтавшая попасть внутрь, застыла на пороге и подозрительно принюхивалась. PH Джули Тезер, MD Клои Дормер, август 2010. Примечание. Фотограф Джули Тезер, модель Клои Дормер. А после надписи три снимка, отобранных Хивом. Джули с удивлением обнаружила, что преподаватель решил не использовать фотографию, на которой Клои была куда больше похожа на городскую сумасшедшую, чем на саму себя. Со сверкающими камнями, серьгами и обернутая в черную шаль своей тети. Фотограф была уверена, что Хив, не питавший к ее подруге теплых чувств, с удовольствием бы выставил ее на всеобщее обозрение в непривычном амплуа. Вместо этого кадра на электронной странице красовался снимок взмывающего вверх стола. На лице у модели застыло странное выражение. Еще не испуг, но подозрение, что спиритический сеанс больше не невинная шутка. Что подруги, сами того не желая, пробудили силы, дремавшие в этом доме десятки лет. «Что ты здесь делаешь?» Из темного угла, где позади Джули стояло обитое бархатом кресло, раздался мужской голос. От неожиданности девушка вскочила на ноги, столкнула на пол рюкзак, чье содержимое вывалилось на ковер. Она прижала руку к груди в попытке унять бешеный стук сердца. «Могу задать тебе тот же вопрос, Холзи». Колени девушки подкосились, но ей удалось совладать с голосом, поэтому оставалась надежда, что парень, в очередной раз вторгшийся в ее спальню, не заметил волнения. Холзи лениво поднялся и вышел на свет. Он уже переоделся к званному вечеру и был необычайно хорош собой, в вышитом золотой нитью жилете и идеально сидящем пиджаке, из-под рукавов которого выглядывали манжеты белоснежной рубашки с бриллиантовыми запонками. Мисс Клиффорд не поскупилась на украшения для своего воспитанника. Какая насмешка над Клои, вынужденной донашивать винтажные платья своей матери и тети. С некоторым отвращением подумала Джули. Теперь, когда она знала, что Холзи всего лишь игрушка в руках вероломной хозяйки детского приюта, молодой человек потерял львиную долю своей мистической привлекательности. «Это комната Луны Дормер. Я ожидал, что она потребует ее себе». Мужчина засунул руки в карманы, оставив на виду лишь большие пальцы. Джули обняла себя руками, внезапно ей стало холодно. Она подумала о том, чтобы позвать на помощь, что стоило бы схватить незаконного сына Николаса Дормера и заставить его признаться во всех его хитроумных планах. Но почему-то не могла на это решиться. Холзи будто прочитал внутреннюю борьбу на ее лице. «Ты же умница, Джули Тезер, и не станешь кричать. Кто знает, что на уме у кровожадного призрака блудного Дормера?» Молодой человек самодовольно ухмыльнулся, сверкнув зубами, и подошел к девушке на расстояние вытянутой руки. «Пока старик Стелвард доберется до пролета лестницы, я уже исчезну. А ты...» «Но не будем об этом. Где моя дорогая сестрица Луна?» Попытка мужчины выдать себя за тень его собственного отца неожиданно развеселила Джули. Холзи надеялся ее запугать, и, вероятнее всего, он был действительно опасен. Но у девушки было некое подобие оружия. Правда о его происхождении. «Ты хотел сказать «тетушка»?» — нежно произнесла Джули и, скрестив пальцы на удачу, добавила. «Если бы ты был истинным Дормером, как утверждаешь, наверняка знал бы, где ее искать. Бенедикт». Имя было выбрано наугад, но Джули предположила, что Хелен Ллойд, сломленная гибелью возлюбленного, исполнила его последнее желание и не стала называть сына в честь своего отца. Холзи негромко расхохотался, но зеленые глаза под нахмуренными бровями смотрели недобро. Он не ожидал, что Джули назовет его настоящее имя. А теперь мужчина принялся буравить девушку взглядом, точно стараясь разгадать, что еще ей было известно. «Чтение детективов пошло на пользу, мисс Марпл», — издевательским тоном протянул Бенедикт. Но былой уверенности в его голосе уже не было. «Я предпочитаю, когда люди зовут меня Холзи. Кажется, я упоминал об этом в одну из наших встреч». Джули приблизилась к парню вплотную и решительно вскинула подбородок. Аромат парфюма сына молодого Дормера вновь скружил ей голову, а близость его тела напомнила об их последней встрече в фотолаборатории. Но на этот раз Холзи не коснулся ее и пальцем. «Припоминаю что-то такое», — сказала вполголоса Джули, подражая скучающей манере мужчины. «Ты меня использовал». В словах девушки не было возмущения или упрека, скорее констатация факта и немного горечи. Она совсем потеряла голову, крутила тайный роман за спиной своей лучшей подруги. И, возможно, если бы дольше оставалась в неведении относительно Бенедикта и его связи с мисс Клиффорд, могла бы серьезно навредить будущему Клои. Холзи отбросил в сторону волосы, закрывавшие левую сторону шеи девушки, где еще были заметны синяки. Едва коснулся губами пострадавшей кожи и отстранился. «Не без обоюдного удовольствия, милая мисс Тезер», — мягко улыбнулся парень и бросил взгляд на приоткрытую дверь, где виднелась пушистая крошечная тень, внимательно следившей за ними Кассандры. «Кристин Клиффорд использует тебя таким же образом». Поцелуй Бенедикта пронзил Джули точно электрошоком, и она язвительно бросила парню в лицо первую оскорбительную фразу, прошедшую на ум. Она шагнула назад и наступила на бумажный конверт, выпавший из ее сумки. Девушка наклонилась, чтобы его поднять, но Холзи оказался проворнее. Крепким рукопожатием он схватился за запястье подруги Клои и прошипел: «Я бы никому не позволил себя использовать. Мисс Клиффорд любыми средствами помогает мне вернуться в дом моих предков, занять в нем надлежащее мне по праву место. «Любыми средствами?» Джули повторила вслед за молодым человеком и решила рискнуть еще раз. «И что же это были за меры? Убрать с дороги болтливую старуху, которая точно знала, кто ты такой, и могла бы испортить тебе все веселье?» Лицо Холзи помертвело. Конверт хрустнул в сжатом кулаке, а глаза лихорадочно забегали. Дни миссис Нимбл уже были на исходе. Если кто-то и помог ей отойти в мир иной, он оказал ей услугу. Хотя я слышала обратное. Старая ведьма спокойно заснула в своей постели. Нет? Тебе лучше знать, — процедилась сквозь зубы девушка, разочарованная тем, что хотя незаконнорожденный сын Дормера очевидно занервничал, его слова никак не были похожи на признание. «Разумеется. А главное, что я знаю, что я — истинный наследник Дормерхауса. Любой, кто увидит меня сегодня, не посмеет усомниться, что их обожаемый блудный Дормер вернулся». Вот сейчас Джули стало по-настоящему страшно. Благородные черты Бенедикта, выдававшие в нем несомненное родство с дядей Клои, исказило безумие, которое девушка уже видела в пламенных речах Тимоти об утраченном отце, разносившем хозяйские покои Николаса, и даже в Клои, вызывающей духов своих предков в красной гостиной. Холзи развернул письмо и бросил на строки незаинтересованный взгляд. Он не рассчитывал прочитать что-то, стоившее его внимания. Джули хотела было потребовать вернуть конверт, но не решилась. «Быть может, он держит в руках единственную весточку от своего отца?» Вдруг осенила девушку, и она прильнула спиной к столбику кровати, позволив мужчине закончить чтение. Плечи Бенедикта вздрогнули. Лицо утратило признаки сумасшествия, а глаза неотрывно уставились на бумагу, раз за разом перечитывая слова Николаса Дормера. «Откуда оно у тебя?» — хриплым голосом потребовал ответа парень. «Это настоящее письмо блудного Дормера или ничего не стоящая фальшивка?» Джоли не отвечала. У нее была нужная Холзи информация, и девушка не была готова так легко с ней расстаться. Ощущение некой власти над молодым мужчиной, кузеном Клои, оказалось чертовски приятным, поэтому девушка улыбнулась, едва приподняв уголки губ, и туманно спросила. «А что это поменяет? Ты объявишь себя настоящим и единственным наследником дома, и все гости склонятся перед его высочеством». Джули вложила в последнюю фразу столько сарказма, сколько могла. Она внезапно поняла, что очень устала от интриг, паучьей сетью оплетавших Дормерхаус, родственников которых будто вместе удерживало лишь знание о темных секретах друг друга. «Что поменяет? Да все!» Бенедикт повысил голос, нетерпеливо приблизился к девушке и встряхнул ее за плечи, точно тряпичную куклу. «Мисс Клиффорд говорила!» Джули пыталась сбросить вцепившиеся в нее длинные пальцы, как неожиданно из коридора послышалась легкая поступь. В одно мгновение Холзи прикрыл девушке рот левой рукой, чтобы она не вздумала позвать на помощь, а правой развернул Джули спиной к себе и толкнул в сторону того самого кресла, на котором он сидел, поджидая Луну. «Эй, Джулс, не могла бы ты захватить с собой фотоаппарат, когда начнут собираться гости?» Приоткрытую дверь спальни скользнула длинная и худая тень Тимоти Дормера. Прежде чем ночевавшая в бывшей комнате его матери девушка успела предпринять попытку к освобождению из крепкой хватки Холзи, тот ударил ничем не примечательную часть стены справа от постели каблуком начищенного ботинка. со зловещим скрежетом отворился узкий проход, куда парень успел затянуть Джули с собой до того, как стена вернулась в прежнее положение. «Джулс?» — глухо раздался вопрос младшего кузена Клои, заглянувшего в голубую спальню и не обнаружившего в ней ни души. В узком коридоре за секретным проходом царила тьма. Джули, стоявшая вплотную к пахнувшей сыростью стене, ощущала, что и ее захватчик упирается спиной в старую штукатурку, портившую его сшитый на заказ костюм. Лучшим решением было бы застать мужчину врасплох, прежде чем он продумал план своих дальнейших действий и потащил ее за собой. Поэтому Джули, не сильно, впрочем, надеявшись на успех, впилась зубами в руку Бенедикта, который он закрывал ей рот. Молодой человек ойкнул от неожиданной боли, и девушка почувствовала, что он уже не так сильно прижимал ее к себе. Джули наугад пихнула Холзи локтем, намереваясь попасть в живот, и с удовлетворением отметила сдавленный стон парня, за которым последовал поток ругательств. Не испытывая ни малейшего желания выслушать все, что незаконный сын молодого Дормера о ней думал, гостья Дормер Хауса поспешила вперед, держась рукой за шершавую влажную стену. Она старалась двигаться как можно скорее, чтобы преследователь не смог за ней угнаться, но в кромешной темноте это было затруднительно. То, что Джули вначале приняла за коридор для незаметного перемещения по дому прислуги, оказалось настоящим лабиринтом с развилками и петлявшими путями. Иногда в бреши между прогнившими досками, которыми были заделаны дыры, попадали тусклые лучи света. С потолка свисали длинные клочки паутины, которые, казалось, гладили Джули по спине и плечам, опутывали точно мошку, которой не повезло стать ужином для голодной паучихи. Со всех сторон раздавались шорохи, звуки чьих-то шагов, хриплый кашель, женское пение. Джули не могла различить, исходили ли звуки из жилых комнат или их издавал настигавший ее Холзи. А может, они были плодом ее измученного воображения? Джули потеряла счет времени, опустилась на пол и обхватила колени руками. Судя по доносившимся запахам съестного, она находилась около кухни, но ни одна попытка найти выход не увенчалась успехом. Сколько бы девушка ни ощупывала стены, тайного хода на предмет рычага или чего-то подобного. Справа раздался слабый писк и частый топот маленьких лап. Джули почувствовала, как по ее ноге пробежала мышь или крыса. Чуть не потеряв равновесие из-за испуга, она умудрилась подняться на ноги как раз вовремя, чтобы не столкнуться с Холзи. К ее удивлению, он не уделил ей никакого внимания и не попытался вывести из игры. После удара по стене, от которого на голову Джули посыпалась побелка и мусор с потолка, вновь послышался скрип тайного дверного механизма. В коридор ворвался теплый свет кухонного очага, звон кастрюль и бульканье соуса, который миссис Стелвард помешивала на плите. Парень со следами штукатурки на спине и плечах, выронив что-то из кармана, со скоростью оленя промчался к выходу в коридор, в котором располагалась дверь в сад. Экономка ахнула, всплеснула руками, на одну из которых была надета варежка-прихватка, но не двинулась с места, когда точная копия ее прежнего хозяина галопом пролетела мимо нее. Куда больше женщина перепугалась при виде Джули, протиснувшейся вслед за молодым мужчиной, в узкую щель между буфетом и урчавшим холодильником. Ее вид был куда плачевнее, с ног до головы, покрытая липкими серебряными нитями, волосы точно напудренный парик адвоката в суде, одежда облеплена мелким разноцветным мусором. «Мисс Тезер!» — воскликнула экономка дрожащим голосом, но девушка лишь махнула рукой. «Почему вы не попытались задержать его? Почему даже не закричали?» Сипла поинтересовалась Джулли. Почему-то ей вдруг стало не хватать воздуха, и она вцепилась в край стола, чтобы не упасть. Миссис Телвард покрылась розовым румянцем и прижала ладони к сердцу. «Святые угодники, что я могла сделать?» Растерянно хлопала ресницами женщина. «Немыслимо, чтобы я препятствовала сыну мистера Дормера!» Губы экономки сложились в прямую узкую линию, но слова, выдавшие ее осведомленность о личности, вторгшегося на кухню, уже прозвучали. Белый соус, источавший аромат грибов и чеснока, пузырился в сотейнике за спиной, попавшейся в западню миссис Стелвард. «Вы знали!» — выдохнула Джули. «Вы и ваш муж плели козни за спиной Клои. Что они обещали за пособничество Холзи и мисс Клиффорд? Что сохранят за вами место в Дормерхаусе?» Рукавица слетела с руки женщины и упала на пол, рядом с коричневой склянкой, которую потерял Бенедикт. Грибы на плите начали подгорать и чернеть. Миссис Стелвард дрожала всем телом. Пухлые пальцы вцепились в покрытый пятнами передник, но лица она не прятала и упрямо не раскрывала рта. «Вы понимаете, что своими действиями могли нанести Клои, Тимоти и другим непоправимый вред?» — прошептала Джули, отказываясь верить в то, в чем она обвиняла эту полную, но невероятно проворную женщину. «Вы не совсем в себе, мисс Тезер. Мистер Стелвард и я никогда не совершили бы ничего, что может дурно отразиться на Дормерхаусе», — мягко сказала экономка. «Вам следовало бы привести себя в порядок. Уже скоро прибудут гости, а мисс Клои хотела бы видеть вас подле себя, когда она будет приветствовать их». Небо в окне занеплотно зашторенной занавеской и впрямь потемнело, свидетельствуя о позднем часе. Она провела несколько часов, бродя по секретной части Дормерхауса, о которой не было известно даже ее подруге. Еле переставляя ноги, Джули направилась в свою комнату по совету экономки. Ей не давали покоя последние слова о доме. Лояльность Стелвартов была связана исключительно с Дормерхаусом, которые они считали чуть ли не своей вотчиной, а не с конкретным членом хозяйской семьи. А это значило, что Клои никому не могла доверять. Гостиная первого этажа напомнила Джули об экскурсии в планетарий в начальной школе. Полсотни подсвечников и фонариков, расставленных на столиках и полках среди цветных облаков роз и гортензий, походили на снимки далеких галактик и созвездий. Радужные блики люстры, сверкавшие чистотой стараниями миссис Стелвард, падали на лица прибывающих гостей, заставляя их ахать и присвистывать от восторга. Джули заняла наблюдательный пост в углу возле камина, благодаря Тимоти, который мечтал, чтобы вечеринка была увековечена в снимках подающего большие надежды фотографа, как он представлял девушку своим знакомым, она была избавлена от необходимости встречать гостей в холле вместе с Клои. Выставленная на всеобщее обозрение Джули постоянно ощущала на себе любопытные взгляды мужчин, замечала, как женщины, увешанные драгоценностями, перешептываются, косясь в ее сторону. Девушка успела пожалеть, что вновь согласилась позаимствовать платье из гардероба матери Клои, цвета слоновой кости с рукавами-фонариками и пышным бантом на пояснице. Большинство гостей предпочли облачиться в черное, лиловое или темно-синее, и Джули решила, что подруга, которая красовалась в темном бархате, усыпанном крошечными кристаллами, нарочно выставила ее белой вороной. Гости продолжали приезжать, и появление на пороге очередного знакомого лица ознаменовывалась громкими приветственными выкриками. Джорджа Стаффорда, приятеля Тимоти, тут же окружила стайка юных девушек и их матерей, желавших выставить своих дочерей в выгодном свете. Веснушчатый молодой человек с заливистым смехом был привычен к женскому вниманию и, рассыпавшись в комплиментах, ускользнул из западни. Стаффорд подошел к парню с торчащими ушами и длинным печальным лицом и хлопнул его по спине. «Мортимер, и ты здесь!» Тимоти перемещался от стола с закусками, возле которого сгрудились солидные джентльмены, к разместившимся в кругу любительницам посплетничать. Джули настроила фотоаппарат и прижалась к глазку. Она наблюдала, как кузен Клои поздравлял недавно обручившуюся пару, стоящую в обнимку. На вид им было около 30. На лбу мужчины уже появились залысины, а у его невесты были заметны морщинки возле глаз, когда она улыбалась. Сидевшая у огня пожилая чета обменялась неодобрительным хмыканьем. Джули не удержалась и сфотографировала светящихся счастьем молодых так, чтобы захватить и старшее поколение, которое за все время, что девушка пряталась в тени, не обменялось ни одним словом. Старик хмурился и постукивал ботинком по ножке кресла, на котором восседала его супруга, многозначительно кашлявшая, когда к ней кто-либо обращался. Джули обвела глазами комнату в поисках Холзи. В общей суматохе она не успела предупредить Клои о том, что ее незаконный кузен собирался проникнуть на вечеринку, а в том, что прислуга с радостью ему в этом помогла бы, девушка даже не сомневалась. Еще она переживала, что Холзи забрал письмо своего отца, Луни, с собой, и основное доказательство его происхождения было в руках недоброжелателей подруги. В объективе появилось знакомое лицо, обрамленное светлыми, зачесанными назад волосами, с ехидной ухмылкой. «Джули Тезер, я бы и не узнал тебя без этой чертовой камеры!» Хью Санлис потянул девушку за запястье, вынудил показаться из ее безопасного убежища. «Принял бы за одну из племянниц лорда Монтгомери. Вот было бы неловко!» Джули опустила фотоаппарат и холодно кивнула юноше. «Привет, Хью!» «Что, решила подзаработать деньжат?» Осклабился Санлис при виде Клои, торжественно входящей в зал со свечой в руках. «Между нами, у нашей милой подружки, за душой ни гроша, и я бы не рассчитывал на хорошее вознаграждение». «Я не вытряхиваю из друзей деньги за свои услуги, Санлис. Но это выше твоего понимания, правда?» Невинно улыбнувшись, язвительно произнесла Джули. Годы подражания Клои принесли свои плоды. Она, наконец, научилась маскировать свои истинные чувства и вести непринужденную беседу с человеком, которому ей очень хотелось дать пинка. Хью ничуть не задели ее слова и ядовитый тон. Он рассмеялся и прижал ладонь с фамильным перстнем к груди. «Ранило в самое сердце, Тезер. Пожалуй, пойду поищу раскаяние в вине». Парень подмигнул девушке и принялся прокладывать себе дорогу к бару. Он грубо оттолкнул подростка, вставшего на цыпочки, чтобы разглядеть хозяйку дома из-за широких спин отца и старшего брата, который помешал ему на пути. Клои остановилась посреди гостиной, и разговоры затихли, а все лица обратились к ней. «Добро пожаловать на этот вечер, дорогие гости. Как вы знаете, спиритический клуб не собирался уже несколько десятков лет, и многие присутствующие сегодня в Дормерхаусе знают о нем лишь понаслышке. Моя семья решила созвать вас, чтобы почтить память нашей любимой тети Вивиан, которая была самой необыкновенной женщиной, которую я знала». Мелодичный голос девушки звучал ясно в каждом углу. Ее лицо освещалось светом, свечи, в которой Джули узнала творение рук Тренчента. «Прежде чем мы отправимся в красную гостиную, я хочу поднять бокал за тетю». Тимоти, ожидавший команды от сестры, снес горлышко бутылки шампанского, разбив его об угол стола, который покрывали бесчисленные царапины. Очевидно, что такая порча мебели производилась уже не раз и являлась причудливой традицией. Раздались аплодисменты и смех, из рук в руки стали передаваться бокалы с пузырящимся напитком. Стелвард открыл еще несколько бутылок привычным для Джули способом. Университетский друг Тимоти подошел к ней и протянул бокал. «Кажется, нас не представили. Джордж Стаффорд». Парень склонил голову с каштановыми завитками, в которых играло пламя огня из камина, придавая им красный оттенок. «Джули Тезер», — улыбнулась девушка. Несмотря на лощеный вид и избалованность вниманием, молодой человек не производил того отталкивающего впечатления, как Санлис. Возможно, она отнеслась к нему с расположением благодаря рекомендации дормеров, а может, поддалась очарованию аристократа, принявшего ее за свою ровню, потому что как только Джули назвала свое имя, Джордж принялся расспрашивать ее о родственниках, с которыми он мог быть знаком. Ей стоило огромного труда не приукрасить собственную биографию. Но среди гостей был Хью Санлис, который не упустил бы шанса прилюдно над ней посмеяться, узнав, что Джули выдает себя за принцессу, точно героиня старого мюзикла с Одри Хепбёрн и Рексом Харрисоном. «Не думаю, что вы встречались с кем-то из моих родственников, мистер Стаффорд». Она пригубила шампанское, и пузырьки воздуха заплясали у нее в носу. «Я здесь случайная гостья». Парень приподнял брови, словно о чем-то догадавшись, и легонько коснулся своим бокалом фужера Джули. «Понимаю. Досадно». Стаффорд сделал до ужаса обреченное лицо, а затем хохотнул, расплывшись в улыбке. «И зовите меня Джордж. За Вивиан Дормер». Джули запоздало присоединилась к хору голосов, произносящих тосты в честь тети Клои. Пожилой мужчина в кресле, похожий на посидевшего сеттера, проскрипел: «За Вивиан Дормер!» Он уже приготовился поднести наполовину полный бокал ко рту, когда замер под тяжелым взором своей жены. «Вы уверены, что хотите выпить за эту леди, мистер Каннингем?» прокаркала старуха, вцепившись в свою черную бисерную сумочку. Мистер Каннингем вздохнул и сунул свой фужер проходившему мимо с подносом дворецкому, так и не притронувшись к нему. Джордж нашел вид озадаченной Джули забавным. Он склонился к ней и объяснил. «Старик несколько раз делал предложение почившей мисс Дормер, прежде чем жениться на своей троюродной кузине. Как видишь, ревность миссис Каннингем не угасла даже после смерти соперницы». «Шш! Мисс Дормер будет оглашать правила». Седая статная женщина, задрапированная в фиолетовый шелк, призвала их к порядку. Ее лицо было наполнено азартом и предвкушением развлечений. Судя по возрасту, она, должно быть, посещала спиритические вечеринки в Дормерхаусе, когда их устраивала Вивиан. «Лишь 12 из вас займут места за столом в красной комнате. Остальным отводится роль наблюдателей, как и на собраниях, проводимых прежде. Я попрошу самого младшего из присутствующих достать из шкатулки имена тех, кому выпала удача». Клои торжественно обратилась к окружающим ее гостям и пригласила в центр нескладного мальчишку, которого толкнул в спину Санлис. «Давай, Джеймс!» — ободряюще шепнул ему в спину брат. Чуть не споткнувшись о собственную ступню, подросток встал подле замершей, точно хищная птица, Клои. Ее улыбка показалась Джулии искусственной. Юный Джеймс боязливо запустил руку в шкатулку, словно ждал, что хозяйка вечера может в любой момент захлопнуть крышку, а его ладонь окажется в ловушке. «Дайан Фицкларенс», — парнишка развернул сложенную пополам бумажку и прочитал первое имя. Невеста, на которую неодобрительно поглядывали Каннингемы, приветливо помахала в ответ на раздавшиеся аплодисменты и выглядела очень довольной собой. Пальцы ее нареченного судорожно схватили драпировку на боку ее платья, а лицо исказило гримаса покорности судьбе. «Милый, все хорошо?» — обеспокоенно обратилась к нему Дайан, и мужчина лишь молча склонил голову. Джули, заинтригованная разыгравшейся сценкой, прослушала несколько следующих имен, в том числе и Тимоти Дормера. Молодой человек проложил себе путь к подруге своей кузины и университетскому приятелю. «Отличная работа, Дормер!» — усмехнулся Джордж Стаффорд. «И на скольких листках в шкатулке написано твое имя?» «На трех, заговорщически», — шепнул ребятам Тимоти. «Больше Клои не позволила. А я считаю, это «la sodis» — вытягивать жребий наравне с гостями. Примечание. Глупость». Джеймс вытянул следующую бумажку, но внезапно чихнул, и имя очередного счастливчика, которому досталось место за круглым столом из красного дерева, выскользнуло из его пальцев. Его брат поспешил было ему на выручку, но Санлис элегантным жестом опередил его. «Побереги силы, Прескотт!» — с гаденькой улыбкой посоветовал парень. «В красной гостиной они тебе понадобятся, чтобы не обделаться от страха». «Вот же гад!» — буркнула Джули, не утруждаясь, чтобы понизить голос. Тимоти кисло приподнял уголки губ, а Джордж похлопал девушку по плечу. «Безусловно, но в этом все его очарование, ведь так?» Стаффорд расплылся в улыбке, когда произнесли его имя, и отвесил поклон в ответ на подбадривающие возгласы. Джули имела возражения насчет очаровательности Хьюга, но решила оставить их при себе. Младший Прескотт объявил, что последней участницей спиритического сеанса становится леди Ламли. Та самая, что призывала Джорджа и его собеседницу к порядку. Подруга Клои поднесла камеру к глазам и сделала несколько кадров на удачу. Клои, захлопнувшая крышку шкатулки, инкрустированной рубинами, женщина в фиолетовых шелках, склонившая седую голову Санлис, салютовавший ей пятым по счету бокалом спиртного. Джули поморщилась и убрала фотоаппарат в чехол. «Жаль, тебя не будет с нами за столом», — сочувственно сказал Тимоти девушке после того, как пожал руку своему товарищу. Та натянуто улыбнулась и постаралась сказать как можно искренне. «Мне хватило общения с призраками Дормерхауса». Джули вспомнила о двигавшемся указателе доски Уиджа и странных фигурах, появившихся на снимках. Хотелось ли ей вновь испытать те же эмоции, захватившие ее в красной гостиной? «Вы видели привидение?» Стаффорд скептически изогнул бровь, пригубил поднесенное Стелвартом шампанское. «И кого же? Отец говорил мне об одном. Какая-то женщина все время читает молитвы». «Молящаяся Бланш», — хором подсказали ему Джули и кузен ее подруги, приведя игрока в крикет в изумление. Тимоти шутливо толкнул парня в плечо и попросил девушку не делиться с Джорджем подробностями, чтобы не испортить ему удовольствие. «Скоро сам все увидишь», — подмигнул Дормер и вышел на середину зала, чтобы помочь сестре проводить гостей на второй этаж. Джули была рада, что его приятель задержался подле нее. Без Клои она чувствовала себя не в своей тарелке. В дверях показалась женская фигура, закутанная в меховое манто, что показалось Джули до абсурда нелепым. Кто в здравом уме надел бы такое в конце лета, да еще и в доме, где затопили всевозможные камины? Шубка соскользнула с плеч женщины, дворецкий едва успел ее поймать и не дать коснуться земли. Под ней обнаружилось расшитое бисером серебристое платье, похожее на те, что носили в ревущие 20-е. Клубничного оттенка волосы, тронутые сединой, были искусно завиты, но, к удивлению Джули, на лице не было заметно ни следа косметики. Гостья прижимала к груди кудрявую собачонку и томно посматривала на окружающих, обративших свои взоры к ней. «Рада, что вам удалось заглянуть в Дормер-хаус, мисс Клиффорд», прошагала к ней Клои, протянула руку в приветственном жесте. Девушка сжала ладонь женщины чуть сильнее, чем было принято, заставив Кристин Клиффорд сморщить носик. «Ни за что бы не пропустила обретение Дормер-хаусом нового достойного владельца», сладким тоном заверила женщина. Ее глаза многозначительно сверкнули, и от гостей не укрылось, что Кристин не поздравила Клои с вступлением в наследство и не выразила сожаления по поводу утраты тети Вивиан, подобно остальным. По гостиной пробежались шепотки, и Джули догадалась, что интриганка опоздала намеренно, чтобы заставить общество судачить о ее поведении и словах. «К сожалению, вы пропустили жеребьевку, но уверена, вечер таит в себе несколько приятных сюрпризов». Клоя подняла подбородок вверх и смотрела на гостью из-под полуопущенных век. «О, не сомневаюсь», — хохотнула мисс Клиффорд и обошла Клои, помахала кому-то из своих знакомых. «Одет, дорогая, как я счастлива, что ты тоже здесь!» Ледяной взгляд наследницы дома, чьи права ни во что не ставились последней из прибывших гостей, обратился к Джули. Среди всех присутствующих только ей, Клои, смогла показать свои истинные чувства. Осознала вдруг девушка-фотограф. Судя по лицу подруги, она еле сдерживалась, чтобы не вцепиться в голливудские локоны Клиффорд и не обвинить ее в сокрытии сына блудного Дормера от общественности ради собственных корыстных планов. Девушек разделяла толпа, с радостью принимавшая задержавшуюся для большего эффекта Кристин. Поэтому Джули лишь кивнула подруге, дав понять, что разделяло ее негодование. Окружающие ее аристократы, наоборот, осыпали женщину в бисерном платье комплиментами, справлялись об успехах воспитанников, сетовали на скандальное обнаружение тела Слая в пруду под окнами приюта и передавали сердечные приветы ее престарелой матери. «Ах, какой милый мальчик!» — умилялась кремовому насупившемуся под мышкой у мисс Клиффорд песику леди Ламли. «Кстати, о милых мальчиках. Давно не видела подле вас того славного юношу, вашего воспитанника. Кажется, последний раз мы встречались на той отвратительной пьесе. Он больше не сопровождает вас на вечеринках?» Пожилая дама ворковала над собакой, не поднимая глаз, а Кристин Клиффорд загадочно улыбнулась. «Нет, почему же? Я по-прежнему близка со своими воспитанниками. А тот, о котором вы говорите, леди Ламли, уже совсем не мальчик. Но, уверяю, когда он предстанет перед вами, не узнать его будет невозможно». Мисс Клиффорд любили, и это осложняло дело. Если она представит Бенедикта как своего сына от Николаса Дормера, никто не посмеет задать женщине неделикатный вопрос о том, как ей удавалось скрывать его существование и почему она решила познакомить его со своими друзьями именно сейчас, когда решалась судьба дома его предков. Все просто примут это, как само собой разумеющееся. Джули дрожащими руками затянула бант на спине платья потуже, когда мисс Клиффорд направилась в ее сторону, заметив Стаффорда. «Джордж, вы просто отрада для глаз. С каждым днем все больше напоминаете своего батюшку. Удивительно, до чего сыновья могут быть похожи на своих отцов?» Проронила Кристин медовым голоском, делая особый акцент на последних словах. Джули осознала, что, курсируя по гостиной, женщина разбрасывала неоднозначные намеки, подготавливала почву для своего триумфального объявления. «Надеюсь, что не унаследовал все отцовские гены», — беззаботно парировал Джордж. «Я слишком привязан к своим кудрям, чтобы облысеть в 30, как мой старик. Позвольте представить». Парень обратил внимание собеседницы на Джули, которая допила бокал шампанского. Она уже не помнила, сколько выпила, но, к счастью, на ногах пока держалась крепко. И остановила Джорджа. «Мы уже встречались с мисс Клиффорд». Аристократка растерянно захлопала ресницами, силясь выиграть немного времени и вспомнить девушку. Конечно, она не узнала Джули в элегантном наряде с плеча Айрис Дормер и не удосужилась соотнести ее с образом спутницы Тимоти, с которой столкнулась в Хейтсвудсе. Зато ее кудрявый песик безошибочно определил в ней недавнюю знакомую и презрительно скалил зубы. «Тише, Бультазар!» Мисс Клиффорд принялась баюкать собаку, словно грудного ребенка, искоса поглядывая на Джули. «Да-да, подруга нашей милой Клои. Как ваше пребывание в Дормерхаусе, мисс Хизер?» Женщина чмокнула яростно перебирающего короткими лапами песика в черный нос. Она выглядела необычайно самодовольной, ведь ей удалось использовать все местные слухи, которых она набралась в бойцовском петухе, о гостье в большом доме. «Тезер!» — поправила ее Джули, не моргнув и глазом. Если сообщница Холзи пыталась вывести ее из себя, то у нее ничего не вышло. Дормерхаус — идеальное место для фотографа. В каждом темном углу скрывается что-то манящее его запечатлеть и раскрыть его секреты. Джули старалась скопировать вкрадчивую манеру незаконного брата Клои, которую его покровительница должна была легко распознать. Но девушка позже призналась сама себе, что у Тимоти, годами подражавшему своему обожаемому дяде, это получалось гораздо легче, в то время, как она говорила, точно ее бабушка Лидия, развлекавшая внуков и племянников сказками. «Мисс Тезер лично убедилась в существовании призраков, мисс Клиффорд. Нам следует быть осторожней», — пошутил Стаффорд, кивнув поверх их голов кузену Клои, который жестами пригласил его последовать наверх. «Прошу прощения». Мисс Клиффорд, казалось, не слышала ни слова из тех, которыми обменялись Джули и однокашник Тимоти. Застывший на лице неестественной улыбкой, от которой на щеках появились глубокие заломы, женщина беспокойно озиралась по сторонам, будто в поисках кого-то. Джули устыдилась самой себя, ведь час назад она точно так же вглядывалась в лица каждого мужчины в гостиной. Кристин ожидала, что Бенедикт уже будет среди гостей, догадалась подруга Клои. Но о чем бы эти двое ни условились, их замысел уже пошел не по плану. Наверняка он отправился переодеваться. Нельзя допустить, чтобы истинный наследник объявился в Дормерхаус в пиджаке со следами побелки и паутиной в волосах, злорадно подумала Джули. Ей было приятно осознавать, что именно ей удалось хоть ненадолго, но все же отсрочить неминуемый скандал. Девушка повесила на плечо сумку с фотокамерой и принялась прокладывать себе путь сквозь толпу, чтобы успеть снять начало сеанса. Клоя, которая потратила всю ночь закопавшись с головой в дневнике тети Вивиан в поисках любого упоминания о прошлых вечеринках, настойчиво просила ее быть в красной гостиной до того, как последний гость займет свой стул. Оставив мисс Клиффорд что-то яростно печатать на своем мобильном, по предположению Джули, та бомбардировала Холзи сообщениями в целях выяснить, куда он запропастился. Девушка перехватила на пути Стелварта с подносом и вознаградила себя бокалом красного. На пролете второго этажа хохотали Тимоти и его приятель. Речь шла об огромной сумме, которую Стаффорд умудрился проиграть в карты, в петухе, кому-то из местных. Кузен Клои, давясь смехом, похлопал парня по плечу. «Неужели кто-то, кроме меня, сумел тебя провести? Я вручу ему медаль». «За храбрость!» Парень блефовал, словно у него есть поместье в озерном краю, или ему совершенно нечего было терять, — возразил Джордж, и Джули поспешила к лестнице, заметив, что молодые люди скрылись в коридоре. Она вспомнила, что в Хейсвудсе сплетничали, что молодой Стаффорд разбрасывался деньгами. Видимо, так оно и было. «Именно. Нужно быть очень смелым, чтобы нанести такое личное оскорбление», — очень серьезно констатировал Тимоти. Пропустил друга вперед, который что-то спросил. Но Джули расслышала лишь ответ Дормера, который развеселил ее до колик. «Да при чем тут ты и твой папаша? Задета моя честь. Только мне позволено опустошать твои карманы». Джули схватилась за перила, охваченная внезапным головокружением. Она сделала несколько глубоких вдохов, опустив голову на грудь. «Последний бокал был лишним», — пробормотала девушка. «Ты думаешь?» — произнес тихий мужской голос у нее за спиной. Фотограф резко обернулась, но никого не увидела в пустом холле. А затем все лампы в форме наполовину раскрывшихся бутонов лилий, освещавшие путь к лестнице, одновременно погасли.